У христианина должно быть намерение попасть туда. Во-вторых, мы должны осознавать, что небеса обретают те, кто исполнен решимости попасть туда, чего бы это ни стоило. Истинная цена, по сути, уже была заплачена Иисусом. Это обошлось ему дорого. Он умер, чтобы предоставить нам возможность войти на небеса. Небеса — это место, которое Бог приготовил, чтобы благословить человечество. В этой жизни мы не сможем понять некоторые подробности относительно небес. Небеса не были бы небесами, если бы мы могли бы дать им четкое определение. Но мы знаем, что это будут новые, по роду и качеству, небеса и новая земля, ибо старые будут уничтожены. По слову Господню во втором послании апостола Петра в 3 главе. То, что нам известно о небесах, лишь легким намеком указывает на то, каким будет этот новый дом. Джеймс Монтгомери написал в одном из своих стихотворений: «Коль создал Бог прекрасным мир, где грех и смерть повсюду, то с чем же мы тогда сравним святого рая чудо?» Из Писаний мы узнаем, чего не будет на небесах. «На небесах не будет ни слез, ни смерти, ни разлук, ни печали», читаем мы в 21 главе книги Откровения. «Там не будет ночи, ничего нечистого, не будет грешников, разделения и проклятий. Обитающие на небесах не будут испытывать никаких неудобств». Читаем в той же книге Откровения в 7 главе. «Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Нам также кое-что известно и о том, что будет на небесах. Прежде всего, там будет радость. Одной из небесных радостей будет всеобщее братство и общение. Клайв Льюис сказал: «Радость — это самое серьезное занятие на небесах. Небеса не будут местом скуки, однообразия или безразличия. Невероятную радость принесет уже одно второе пришествие Христа. Небеса будут местом служения». В Откровении, в 22 главе, мы читаем: «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их». В этом стихе употреблено греческое слово «латерио», которое означает «исполнять службу поклонения Богу». Мы – рабы Божьи. Немыслимо полагать, что мы ничего не будем делать на небесах. В притче о талантах говорится, что тем, кто должным образом использовал свои таланты, было дано более высокое служение в царстве. Служение предполагает поклонение, прославление Бога. Если вы не получаете удовольствие от поклонения Богу на земле, то вам, скорее всего, не понравится на небесах, ибо это место, где поклонение Богу в истинной радости будет буквально бить через край. Наш новый дом будет местом сокровищ. Там для нас сберегается наследство. Наследство нетленное, чистое и неувядаемое, как оно описано в первом послании Петра, 1 глава, 4 стих. Каждый день нашей жизни мы должны собирать для самих себя сокровища на небесах. Там мы насладимся преизобильным богатством Божьей благодати. На небесах будет Бог. Пребывание в Его присутствии будет лучшим, что есть на небесах, а удаление с Его глаз будет самым худшим, что есть в аду. На небесах также будет Иисус Христос. Наконец, мы сможем сказать: «Благодарю Тебя непосредственно Ему самому». Святой Дух, который всюду сопровождал нас в этой жизни, также будет на небесах. Ангелы, херувимы, серафимы и другие члены Божьего воинства тоже будут там. Особенно дорогими для нас сделают небеса, пребывающие там драгоценные души. Великим благословением будет оказаться дома с Господом. Весь Божий народ будет на небесах дома. Все те, чьи имена вписаны в книгу жизни Агнца. Там соберутся Авраам, Ной, Енох, Моисей, Илья, Давид, Петр, Павел, Стефан и другие великие пророки, благовестники, а также женщины, с благодарностью описанные в Библии. На небесах будут дорогие нашему сердцу люди, если они христиане, благодаря кому мы были счастливы на земле. Наши христианские семьи будут там, младенцы и маленькие дети будут там, спасенные народы будут там среди благословенных. В Царстве Божьем у нас будет великое братство. Что бы вы отдали за дом на земле, если он был подобен тому, который ожидает нас на небесах?